Она заплакала. «Да что вы!» — растерялся Виктор. «Не плачьте! Неудобно!» Он достал платок и начал торопливо и неумело вытирать ей глаза. «Пойдемте, я провожу вас». «Нет!» Она протянула ему ключи. «Я не пойду, я не должна». «Вы очень добрый человек, но я не могу. Вы не беспокойтесь. Я приду через 3 дня, я не убегу». Она горько усмехнулась. «Зачем и куда?» «А жить?» «Жить где вы будете?» — заволновался Виктор. «Нет, я вас не отпущу. Глупости все это. Хороший человек ни про вас, ни про меня ничего худого не подумает и не скажет. А на плохих наплевать. Верно я говорю?» «Верно», — улыбнулась она сквозь слезы. «Скажите, у вас все умеют так убеждать?» «Все». Виктор взял ее под руку. Рано утром оперативники собрались в Колином кабинете. «Все так сложилось», — сказал Коля, — «что Хвырин и Борецкий уже ничего нам об украденных вещах сообщить не могут. А у нас нет даже приблизительных данных, где их искать, эти кольца и браслеты. Заключение экспертизы, чья кровь на ботинке, чей ботинок и чьи отпечатки пальцев на ружье, из которого был убит Агеев, это, честно говоря, последнее, на что я рассчитываю. Где товарищ Кондаков?» «Еще не приходил», — доложил Воронцов. «А почему вы так ждете этой экспертизы, товарищ начальник? Заранее можно сказать, кровь на ботинке либо Агеева, либо сторожа. Ботинок либо Борецкого, либо Смирнова. А следы пальцев на ружье, это же ясно, Борецкого. Он сам признался». «Бывает, что даже перед смертью человек петляет. Отводит беду от кого-то». «От кого и зачем?» — спросил Рудаков. «Не знаю. Поэтому мне и нужны материалы экспертизы». Вошел Виктор. Он был возбужден. «Извините, что опоздал». Виктор зажег спичку, прикурил и жадно затянулся. «Как девушка?» — спросил Коля. «Вы разве знаете?» — покраснел Виктор. «Я знаю тебя», — спокойно сказал Коля. «Как она?» «Нормально», — Виктор смущенно улыбнулся. «Она ночевала в моей квартире, а я здесь, в комитете комсомола». «Как вы догадались?» «Мне интересно, с профессиональной точки зрения». «Январь 19-го, помнишь?» — тихо спросил Коля. «Как отец на фронт уходил, как мать умерла. Как Марусик он такого тебя, голодного и холодного, приветила. Ты через такой, браток, прошел, что никогда никакого человека без помощи не оставишь. Не смущайся, не красней, ты такой. И за это мы все тебя крепко уважаем и любим. Как, ребята?» «Само собой», — сказал Воронцов. «Я иначе и не понимаю». «Ну, я-то, положим, не очень согласен», — протянул Рудаков. «Альтруизм — это все. Нам жестокими надо быть, не расклеиваться. А начальство наше? Скажите честно, Николай Федорович, разве поступок товарища капитана наше начальство одобрит? Я, мягко говоря, не уверен. На нашем языке это называется неразборчивые связи. Вы, товарищ капитан, не сердитесь. Я честно, глядя в глаза, не за спиной». «Ну что, не за спиной, хвалю», — сказал Коля. «Но если ты хочешь быть нам всем товарищем, и вообще, если хочешь, чтобы тебя люди уважали, ты всегда поступай по совести, парень». «А что скажет начальство?» «Это дело второе. Ты мне поверь». «Разрешите по существу?» — сухо спросил Виктор. «У меня с Ниной Хвылиной был вполне откровенный разговор. Никакими грязными делами она себя не запятнала. Раскаивается, что в чем-то была невольной пособницей отца. Я считаю, ей надо помочь. Устроить на работу. Не терять контакта. Если согласны, возьму это на себя». «Согласен», — сказал Коля. «Уверен, что и начальство тебя поддержит». Он посмотрел на Олега. «А не поддержит? Так ведь мы ничего противозаконного делать не собираемся». «Что-нибудь интересное Нина рассказала?» «Кроме того, что нам известно, ничего. Назвала одну фамилию». «Какую?» «В связи с чем?» «Напрягся Коля. Это крайне важно». «Балмашов. Иван Алексеевич Балмашов». Хвылин и Борецкий как-то упомянули это имя. Разговор у них шел о том, что этого Балмашова нужно как можно скорее устроить на работу. Борецкий уверял, что из этого ничего не выйдет. Балмашову, где не всякая работа будет понутру, не сявка Балмашов. И Хвырин сказал, ради дела потерпит.